Он поздоровался, подставил к столу стул и уселся рядом с Добрыниным. Директор вопросительно посмотрел на него. «Я подумал о том, что вы мне сказали», — сказал майор Соколов, — «и считаю, что это не саботаж и, в принципе, не настоящее вредительство». «А что ж такое настоящее вредительство?» — спросил Фомичев. «Настоящее, — ответил майор, — это когда взрывается шахта или поезд сходит с рельс». Добрынин с некоторым недоверием глянул на молодого майора. «А что ж это тогда такое?» — спросил он. «Пока не знаю». Майор пожал плечами. «Но думаю, что здесь что-то личное. Может быть, у кого-то на фронте погиб родной человек, и вследствие этого произошло нарушение психики, или, проще говоря, человек, я имею в виду женщина, сошел с ума в слабой форме». «Так что ж нам теперь делать?» — спросил директор фабрики. Майор помолчал, раздумывая, потом достал из кармана листок бумаги, взял из стоявшего на столе стакана карандаш и начал записывать что-то. Через несколько минут он протянул исписанный мелким почерком листок Фомичеву. «Это план и очередность действий», — сказал он. «Я это возьму под свой контроль. Но, честно говоря, у меня есть дела поважнее. Так что, может быть, кто-нибудь из вас, — он посмотрел на контролеров, — выполнит намеченное на листке мероприятие». Добрынин почувствовал доверие Родины, и это почти забытое чувство заставило его выпрямиться и расправить плечи. «Я возьмусь». «Решительно», — сказал он, боясь, как бы Воплахов не опередил его. Но Воплахов был совершенно спокоен и, похоже, даже рад, что Добрынин взял это дело на себя. Майор оставил свой номер телефона и ушел. Фомичев протянул листок с намеченными майором мерами Добрынину. Он тоже был рад готовности народного контролера выполнить поручение. «Если будут трудности или проблемы, обязательно сообщи», — сказал он. Добрынин прочитал на листке. «Первое. В отделе кадров взять список работниц цеха надувных фигур. Второе. Там же проверить их личные листки и характеристики. Третье. Выписать их адреса, опросить соседей, проверить, погиб ли кто-нибудь из близких на фронте. Четвертое. Расспросить подруг и соседей о поведении в быту. Обратите внимание на признаки сумасшествия или психической неустойчивости, особенно участие в скандалах, в ссорах, мстительность в быту, подсыпание соли в компот и другое». Дочитав, Добрынин удивленно мотнул головой. «Вот это да!» — выдохнул он. «Так все четко за 2 минуты. Молодец, майор!» Фомичев тоже почувствовал гордость за молодого майора из-за того, что служит этот майор на его фабрике. Однако к гордости примешалось еще какое-то чувство, чувство неудовлетворенности. Ведь все на фабрике беспрекословно подчинялись ему, директору Фомичеву, все, кроме майора Соколова. «Ну ладно», — вздохнув, сказал директор. «Значит так, завтра с утра ты, товарищ Добрынин, в отдел кадров, а ты, товарищ Воплахов, попробуй за 2 поработать, а в долгу не останусь, ты меня знаешь». Воплахов кивнул. С утра моросил дождик. Добрынин работал в отделе кадров. Начальник отдела Сафронов, бывший буденовец, потерявший в борьбе с врагами правую руку, охотно помогал народному контролеру. Сначала они вдвоем составили список работниц цеха, было их числом 28. Потом отобрали личные дела этих работниц и, разделив их пополам, занялись проверкой характеристик и других документов. Перед обедом позвонил Фомичев. «Ну что там?» — спросил он поднявшего трубку Добрынина. — «Выполняем 2 пункт», — отрапортовал Добрынин. — «У всех, кроме 2 работниц, кто-то погиб на фронте. Сейчас вот характеристики читаем». — «Давайте, давайте», — сказал Фомичев. — «Я приказал правкому, чтобы обед вам прямо в отдел принесли». Через 15 минут в отдел кадров действительно принесли 2 сутка с обедом.